в каком-нибудь доме, то слесарь, например, портил нарочно дверь или окраску, чтобы сделать таким образом необходимой новую работу столяра или маляра. Теперь, напротив, рабочий не имеет никакого другого интереса, как только сделать, возможно, лучше свою работу. Все его движения отмечены предусмотрительностью и разумом, и все работы почти совершенно безупречны. Вы можете поэтому легко заметить чувство достоинства, которым дышат лица наших рабочих, или, вернее, наших граждан. Каждый рассматривает свой труд как общественную службу, точно так же, как каждое должностное лицо рассматривает свою службу как труд. Заметили ли вы также, как регулярен распорядок для движения нашего населения по улицам города? 5 часов все встают, к 6 часам все наши общественные средства передвижения и все улицы переполнены мужчинами, которые направляются в свои мастерские. В 9 часов вы видите женщин и детей. От 9 до часа пополудни все население находится в мастерских или школах. В 2:30 вся масса рабочих оставляет мастерские и соединяется со своими семьями или соседями в народных ресторанах. От 2 до 3 все обедают. От 3 до 9 все население наполняет сады, террасы, улицы, места для гуляния, народные собрания, курсы, театры и все другие общественные места. В 10 часов все ложатся спать. И в течение ночи от 10 до 5 улицы совершенно пустынны. У вас, стало быть, также есть закон о тушении огней, закон, который казался таким тираническим. Предписанный тираном, он действительно был невыносимым притеснением, но принятый всем народом в интересах его здоровья и хорошего порядка в работе, это наиболее разумный, наиболее полезный, наиболее тщательно исполняемый закон. Да, я понимаю это и понимаю также, как должны быть счастливы ваши рабочие. Они настолько счастливы, что потомки нашего старого дворянства гордятся званием слесарей, печатников и так далее, которое заменяет титулы герцогов или маркизов. Все эти детали, сообщенные мне с любезностью, которая удваивала их цену, меня бесконечно интересовали, хотя и не уменьшали моего нетерпения подвергнуть Кариллу допросу, необходимому для моего спокойствия. Представьте мою досаду, когда, найдя в ее семье госпожу Динаме, ее дочь и сына, которые зашли к ним, чтобы вместе отправиться гулять, я услышал, как Карилла сказала: «Мне нужно взять урок истории у профессора, и я пойду с ним. Вы, мсье Вильям, дайте руку Динаизе». Вальмор предложил руку госпоже Динаме. Я почти хотел бы найти предлог, чтобы уйти, но это было невозможно. И я предложил свою руку, как только мог, непринужденно. Я бы охотно избил себя. До такой степени я чувствовал себя смущенным рядом с молодой очаровательной девушкой, которую считал еще более любезной, чем красивой, и которую я так горячо желал видеть, когда я впервые услышал ее голос. Она казалась так же малодовольной, как и я, и ее смущение еще больше увеличивало мое. Пройдя некоторое время, не говоря ни слова или говоря о хорошей погоде и прекрасных деревьях, я думал доставить ей удовольствие, заговорив о Вальморе и расхваливая его со всем пылом, который мне внушила живейшая и искренняя дружба, тем более, что мне казалось, будто она слушала меня с волнением и некоторым удовольствием. В свою очередь, она мне говорила о своей подруге Карилле, восхваляя ее ум и веселость, выражая к ней самую нежную привязанность и уверенность, что никто не заслуживал больше, чем она, быть любимой и счастливой. Но судите о моем удивлении, когда она прибавила, что Карилла с нетерпением ожидала приезда друга ее брата, которого она любила и за которого должна была выйти замуж. «Мадемуазель Карилла выходит замуж?» — воскликнул я. «Я думала, что вы